Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Федоренко. История кочующего экипажа. 10 суток в прошлом. Пролог. Артем, вместе со своими товарищами, уже несколько минут стоял на вытяжку перед комбатом и не знал, куда девать глаза. Подполковник Изотов дрючил их на плацу, предварительно поддав муштре. Все трое в очередной раз проштрафились, и теперь каждый сам решал, куда направить свой взгляд. Артему хотелось вообще понуро опустить голову или провалиться сквозь землю. За последние 5 минут они узнали о себе немало нового и наслушались самых нелестных эпитетов. Все как один чернявые и немного смуглые парни розовели, покрываясь пятнами, так что кожа горела от стыда. Командира батальона словно прорвало, и никуда не денешься, стой и слушай. Ты Кравцов, и твой, его, экипаж мне уже вот где, показал комбат, заканчивая свою, казалось, уже бесконечную тираду. Залет за залетом. Хромаете по всем видам подготовки. А что я слышу в оправдании, не могу знать, виноват, больше такое не повторится. И все равно. В общем, моему терпению пришел конец. Хватит с вами нянчиться, за свои проступки нужно отвечать. Будет вам наука, есть у меня одна идея. Если и с ней не справитесь, путь вам в подсобники. Трактористы хреновы. Он умолк, и немного погодя, уже другим тоном, проговорил. А теперь, кругом. За мной шагом марш. Есть. Парни выполнили команду, и пошли следом. Вскоре оказалось, что идут они к танковому боксу, который на их памяти не открывался. Что там находиться, можно было только предполагать. Уже почти подходя к воротам, подполковник Изотов приказал: «Машину свою сдадите экипажу Воронцова. Они у нас отличники, в отличие от вас. Ваш танк после ремонта, а мне на учениях нужны отличные показатели. Вот и соединю лучшую технику с лучшим экипажем. Учения не за горами, вдруг комбриг захочет личные дела посмотреть, а там все отлично. Вас бы я вообще спрятал от греха подальше, да вот возникла идея, нужен показательный бой между разными боевыми единицами бронетехники. Вот и послужите учебным противником. А нет, так побудете превосходной, движущейся мишенью. Так сказать, усовершенствуете обучение для своих товарищей. Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» Нашел в себе силы спросить Артем. «Разрешаю», — ответил тот, в принципе неплохой мужик, с год назад, набивший морду, кому-то не тому, и за это пониженный в должности, с сохранением звания. «Так, а на чем мы, раз машину передать? Есть что-то в резерве? А сейчас увидите», — усмехнулся командир батальона. «На время вручаю вам ласточку, это ваш единственный шанс показать себя. В свое время она была ого-го, хоть и норовистая. К какую ласточку?» Забываясь и слегка заикаясь, выдавил оператор-наводчик Геннадий Геращенко. Джан Баклажан тихо пошутил стоящий позади всех и никогда не унывающий механик-водитель Борис Смирнов. «Пятерка или шестерка?» И тут ворота открылись, и в дневном свете перед ними возникла ласточка ОП-64, основной боевой танк определенных лет, былая гордость и слава СССР, пионер в своем роде. 64-ка, севшим голосом просипел Борис. «Но она же, но товарищ подполковник», — выдавил из себя Артем. «Это же вторая половина прошлого века». «Молчать, вы даже эту машину не заслуживаете. А этот танк, на свое время был лучшим и первым в мире, и опередил своим появлением все страны, которые изготавливали современные танки. Эти бронированные ласточки много где побывали, прошли немало дорог и бездорожья, и отлично себя зарекомендовали. Не все танкисты, правда, их освоили. Машины сложные, но интересные. По подвижности они лучше легких, по массе, на уровне средних, а по защищенности и бронированию как тяжелые. Так что, будьте благодарны и скажите спасибо, что не 34-ка, которую, если постараться, можно достать и в кино сниматься. Благодарим», — уныло проговорили все трое. «Насколько я понимаю, матчасть вы не особо знаете, если вообще знаете. Так что срок вам неделя, изучайте и тренируйтесь наглядно. Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» — сдавленно спросил Борис. «Задавай. Что это за танк? В смысле, что он здесь делает? Тебя дожидается. Ну а если серьезно, это экспериментальный образец. Мудрили там конструктора чего-то. Что-то убирали, что-то добавляли. Хотели базу Т-64 как можно дольше использовать. В свое время, я, считайте, как испытатель служил. Полк потом расформировали, машины мы сдали, а это... Так, хватит мне зубы заговаривать. Изучайте, отшлифовывайте свои навыки. На учениях ваша главная задача – продержаться как можно дольше, выполняя роль движущейся мишени. Мишени, которая может и ответить. Используйте преимущества этого танка и недостатки Т-80. Хотя и тот, танки модернизированы и улучшены. Задача ясна. Наша основная цель, ответил Артем, не просто ездить по полигону, а попытаться противостоять нашим отличникам политической и боевой. Именно. Один плюс ласточки могу сразу подсказать. Она может вести прицельный огонь во всех направлениях на ходу, не останавливаясь. Так что приступайте, гоняйте себя, хоть до седьмого пота, но результат покажите. Время и горючее вам будет выделено. Но чтобы ух, мне нужна мишень, которую и 2Т-80 не сходу возьмут. Все, приступайте. Не слышу. Выполнять. Есть, чтобы ух. Есть. Есть. Дружно вскинули руки и поднесли ладони к вискам. Три наказуемых танкиста. Комбат отдал все распоряжения, выдал стопку папок и ушел, а экипаж только и мог, что молча взирать на своего, нового, бронированного коня. «Блин, вот это мы попали», — проговорил Генка. «Да у меня дядька еще на таком начинал служить». «Не на таком», — автоматически поправил Артем. «Это очередная модификация. А их было немало. Заменили пушку, установили теплозащитный кожух ее ствола, усилили бронирование башни. В общем, перед нами улучшенная модель, но с некоторыми отсутствующими системами. Ну что, посмотрим. Будто у нас есть выбор», — хмыкнул Геннадий. «Чистой воды, папандос. Выбора у нас нет», — кивнул Борис. «Это прямой приказ. И нам предстоит из кожи вон лезть, но справиться, и к сроку, овладеть». Они поднялись на броню и залезли в танк. Посмотрели, вылезли, скептически подцокали языками. Снова влезли, посидели на своих местах, пощупали, поклацали, попробовали механизмы. Это действительно оказался вариант танка Т-64А, но с элементами, присущими его модификациям, Т-64Б, Т-64БМ-1. В общем, смесь бульдога с носорогом, видимо, редкая модификация всего, что пытались изменить в начальном типе. Экипаж, как и раньше, состоял из командира танка, который также выполнял функции заряжающего после расходования боевого запаса в механизме заряжания, механика-водителя и наводчика-оператора. Беглый осмотр показал, танк был усовершенствован кем-то, явно не на заводе, но исправен и на ходу. Он был без некоторых элементов комплекса управляемого вооружения и без навесной, динамической защиты. Также с танка в связи с нецелесообразностью был убран зенитный пулемет, скорости авиации выросли, и удачно обстрелять летящий на большой скорости объект стало маловероятным. Но у танка оставалась система пуска дымовых гранат, сплошные бортовые экраны, усиленная броня корпуса и башни и увеличенный динамический ход опорных катков. Броня танка была комбинированной, это повышало защищенность от кумулятивных снарядов и снарядов с деформируемой головной частью с пластичным взрывчатым веществом. Ходовая часть снаружи имела защитные поворотные щиты с той же целью. Еще немного повозились, открывая себе доступ к некоторым важным узлам, и начали перекидываться репликами по существу. На машине стоит шестицилиндровый, двухтактный турбопоршневой дизель, 6 ТД, констатировал Борис, изучая оставленную комбатом методичку и наглядно это подтверждая. Многотопливный, 1000 лошадок, слабоват, конечно, для современных мерок, но сойдет. Система управления огнем древняя, вроде, один ас, отозвался Генка. Для меня имеется прицел-дальномер и ночной прицел, обеспечивающий дальность распознавания целей ночью. Артем посмотрел на предназначенный для него перископический бинокулярный прибор с 5-кратным увеличением. Это был комбинированный дневной-ночной прибор с максимальной дальностью распознавания целей до 400 метров. В принципе, все, что надо для наблюдения за полем боя ночью. Но учения генералы предпочитают дневные, так что не понадобится. Об этом танке много еще чего можно было сказать, особенно о его модификациях, разрабатываемых поныне. Но учитывая то, что он эксплуатируется со второй половины 20 века, И это не новый образец, нет нужды его тщательно описывать. О нем написано множество статей, указаны плюсы и минусы, он широко известен, поэтому незачем. Боевое применение этих машин, пионеров нового направления в танкостроении, поскольку танк советский, вся территория СССР, возможно Германия, Венгрия и Чехословакия. Перед нами Т-64 образца неизвестного года, улучшенный, модернизированный и модифицированный. Он – наш шанс на реабилитацию. Задача – использовать эту возможность. «Ну что, понеслась», – полуприказал Артем. «Сначала частичный осмотр, затем заправка топливом и маслами. Первая фаза – слаженность действий, это можно желать и в стояночном положении. Главное найти для него учебную боеукладку», – проговорил Генка, «но с боевыми патронами для пулеметов. Это мы решим. Что ж, начинаем тренироваться. Иначе нам житья не будет», – загноят в нарядах. С того дня, в течение недели, Артем гонял себя и экипаж, понимая, что если они не справятся, их участь будет незавидной. Утешало одно – такие танки продолжают служить своим странам и после распада Союза. А раз так, значит, еще не совсем устарели. И именно с такого танка и началась эта история. Конечно, экипажу было обидно, ведь их не просто пересадили на другую машину, им нужно было еще и противостоять своему собственному танку. Это задело за душу, и все сразу как-то посерьезнели, даже немного озлобились, и решили показать, что все-таки не пальцем деланные. Они отработали все свои движения до автоматизма и были готовы принять настоящий бой, а не просто его симуляцию. Но это им так казалось, пока трудились и привыкали, чем было не в самом деле. Тем не менее, неделя была потрачена, и вот, наступил день учений, отдельный танковый батальон выдвинулся на танкодром, и экипажу старшего сержанта Артема Кравцова предстояло показать себя. Так трое горемык на своем новом танке, старого производства, в общем составе батальона, прибыли на танкодром. Не полигон для стрельб, а специально оборудованный тренировочный комплекс. Наверное, кто-то основательно поломал голову, чтобы так подходяще выбрать участок местности для него. Он учел все разнообразие рельефа, наличие водных преград и зеленой зоны. Таким образом, на участке, выбранном под танкодром, были и лес, и большое поле, и разливы реки. Оставалось только его оборудовать. И вот теперь, на танкодроме имелись вешки, четко очерченные проезды, зоны препятствий, ориентиры и мишени, средства и системы управления, командный пункт. Также, были выработаны, различные маршруты, предназначенные для обеспечения отработки курса вождения танков и бронетехники. Танкодром был разбит на сектора, и включал в себя, участки, естественного ландшафта, лес, ручей, небольшие холмы и прочее, а не просто поле. Артем выглянул из люка, все готовы. Уже поставлены учебные задачи, получены распоряжения об условных сигналах, осталось дождаться высокое начальство, и тактические учения, можно начинать. У каждого взвода свое задание. Экипажи их взвода озабочены тем, как показать ювелирную технику вождения, отстреляться на отлично, и показать маневренность танков, на тактических учениях. Но экипажу «Ласточки» нужно было показать другое. Они играют роль условного противника, потому им следовать на другую часть танкодрома. Там уже ландшафт, приближенный к естественному. Местность немного холмистая, с деревцами, грязевыми зонами, водными затоками и ровными участками, похожими на равнину. Сигнал. Им выдвигаться раньше всех, и Артем просто бросил вниз своему механику-водителю, младшему сержанту Смирнову. «Барян, трогай. Давай по кромке в объезд, посмотрим удобные позиции». Артем поднес к глазам бинокль, рассматривая местность по-другому, все ранешние выезды сюда имели другую цель, теперь же складки местности – это и укрытие, и позиции для ведения боя. Пусть и не настоящего. Тема смотрел, а в голове мелькали выдержки из методичек. При стрельбе на пыльных грунтах с лесовым покрытием в сумерки и ночью. При стрельбе управляемым снарядом на малых дальностях используется режим до 1000 метров, но сейчас его больше интересовало, как так, произвести маневр, чтобы не быть условно подбитым в первые же минуты. Нужно было ездить по определенному маршруту, менять скорость движения, делать выстрел и скрываться за буграми. Тем временем, Борис нашел удобное место и остановил танк. «Ну что, парни, сорвем некоторым показательное выступление. Покажем, что суровые условия боя не терпят ошибок. Это им не по мишеням стрелять. Немного зло воскликнул Артем. Покажем, если один на один. А то комбат пред генералами может и несколько танков против нас выставить, ответил Гена. Да, от одного я еще уйти смогу, а если три, вряд ли, отозвался Борис. Ты главное веди как ас, а мы покажем, что огрызаться умеем. Так их танк сделал объезд выбранного участка для маневров и развернулся. Артем, наметив в голове путь движения по пересеченной местности, приказал укрыться за островком зелени и ждать. Он планировал начинать движение отсюда и, делая всего один выстрел, скрываться за небольшим холмиком. Затем снова выезжать на открытый участок, делать выстрел и за следующую неровность ландшафта. Все, ждем сигнала. Никому не расслабляться. Проговорил Тема, припадая к прицелу. Сердце взволнованно бухало, глаза наблюдали за небом, выискивая ракету, соблюдалось радиомолчание, чтобы не предупредить условного противника. Но вот и она. Значит, Т-80 уже выдвинулся. Артем нырнул обратно в люк и проронил. Ну, понеслась. Борис, увеличивай тягу и вперед. И помни, открытые участи на пределе, за складками, почти полная остановка. Понял. Со стороны, как из КП, могло показаться, что 64-ка вынеслась из прошлого, возникла, словно из ниоткуда, настолько стремителен был рывок. Танк, не сбавляя скорости, произвел один выстрел и скрылся за пригорком. Его противник даже не успел отреагировать, только развернулся в сторону ошалелой ласточки. Комбриг полковник Петров с непониманием посмотрел на командира танкового батальона и спросил: «Изотов, тебе мало понижения? Ты нас чем удивить решил? Ретропоказом? Да это своего рода мишень, товарищ полковник. Трудное, чтоб условия создать приближенные к боевым. А так что выйдут, отстреляются, препятствия пройдут, и все. Не знаю как условия», — проговорил комдив, гвардии полковник Колесников, «но экипаж там, что надо, заинтересовал. А ну вводи еще пару восьмидесяток, посмотрим, как покрутится, и как те сумеют слаженность проявить, а мы молодость вспомним, да и разнообразие все же есть». И комбат, скрипя сердце, ввел новую вводную, и гонять горячо любимую им ласточку отправилось еще два танка. А Артем, который поставил себе задачу обыграть своего соперника, экипаж Воронцова, крепко выругался, отметив еще два пыльных следа. Пришлось вносить коррективы, но до того они успели еще раз выстрелить и укрыться. «Боря, ты накаркал», — проорал Тема, «у нас еще два противника. Давай к разливу, там место глубокое, мы на короле грязи пройдем, а восьмидесятка на брюхо сядет. Может, хоть одного сбросим». «Понял, выполняю». Танк совсем затормозил, развернулся и двинулся к участку, где грунт смешивался с водой. Генка без команды развернул башню, и рассчитывая на то, что восьмидесятка не будет подставляться, они с ревом пронеслись к препятствию. Здесь была уже скорее заболоченная местность, чем просто грязевая лужа. Итак, с преследователем на хвосте, ласточка преодолела грязевые ванны и, резко свернув, полезла на возвышенность, на которой начинался лес. Преследователь, как и предполагалось, застрял и в настоящем бою уже бы горел, поэтому его сбросили со счетов, а вот два других были уже недалеко. И исход учебного боя был понятен: на прямой дистанции им не выиграть преимущество. Но вот они уже у самой кромки леса, здесь нет идущей вдоль него колеи, только зеленый травяной покров. Борис, давай кормой вон туда, там деревья не так плотно растут, если сломаем, то только несколько, распорядился Тема, там устроим засаду. А то командиры думают, нашли зайца, чтобы гонять. Докажем обратное. Авось и отметит. Механик водителю усмехнулся, переключил скорость на пониженную передачу, потянул за правый рычаг, тормозя одну гусеницу, отчего танк стал поворачиваться на месте. А закончив разворот, повел тот вверх, к небольшому просвету, среди деревьев. Там почему-то они росли менее плотно. Ну, может, хоть одного ухлопаем, снова поворачивая башню, громко заметил Геннадий. Не лыком шиты. Может, припадая к триплексу, ответил Артем, только так шансов немного. Так они почти беззвучно въехали в лесополосу и постарались углубиться на пару метров. Еще немного и они, ломая корпусом, к кустарник и молодые деревья углубились в зеленку на глубину двух танков. И тут ласточка ощутимо наклонилась, стала на дыбы, и по инерции куда-то сползла. А время словно бы застыло, убрав все звуки. Все растянулось, смазанной картинкой, а затем замерло. Так длилось недолго, но ощущение, что что-то меняется и происходит, испытали все. «Борис, твою дивизию, ты что творишь?» – заорал Гена. «Если станем на борт, нам хана. А что я? Скорость маленькая, и вместо того, чтобы перескочить ложбину, мы в нее просто угодили. А потом еще и куда-то провалились. Ты же не первогодок, ядрен батон. Пробуй выехать», — скомандовал Артем. «Угол большой, разгона нет, не выскочить. Нужна помощь, а по косой. Расстояние мало». Артем чертыхнулся и попробовал связаться с КП, затем с экипажем любого танка, что был на танкодроме, все безрезультатно. «Ладно, похоже, позора нам не избежать. Борис, глуши движок. Вылезаем. Раз, два, и люки открыты». Они все втроем осторожно выбрались и осмотрели место, куда угодили. Вскоре Артем присвистнул, покачал головой и сказал: «Нужно подрыть. Давайте глянем, как удобнее». Они не особо осматривались и так знали, где находится. Кроме участников учений и наблюдателей, здесь никого. Пора не грибная, грибники не ходят. И если не удастся позвать на помощь и дождаться ее, придется снимать слои земли на несколько метров вперед и вглубь. А лопата-то одна, хорошо, что ее кто-то сунул внутрь с десяток лет назад, а они вынимать не стали. Но одной лопатой много земли сразу не снимешь и не отбросишь. Нужно время и копать по очереди. «Попробуем выпутаться», — проговорил Артем. «Подроем край и попробовать, а вдруг выскочим без скорости и инерции. Может, мощности движка хватит. На нашей машине может, и удалось бы, а эту я еще плохо знаю. Лапки не складывай, сошлемся на такой маневр. Тогда еще поучаствуем, если не заметит». «Как такое не заметишь, если мимо проехать? Да мы уже супермишень. Не ропщи, мы глубоко. Давай, начинай копать, потом я сменю. Попытка не пытка. Да тут бульдозер нужен, а потом тягач». Пошло немного времени, и пока Борис копал, снимая и расширяя периметр снятого слоя земли, Тёма посмотрел на часы и неохотно сказал: «Генка, сходи, тормозни кого из наших, пусть тросом дернут. Вот блин, угораздило же так встрять. Надеюсь, нам зачтут начало боя». «Надейся, не надейся, а задание мы провалили», — горько сказал Борис, — «и сами провалились». Им оставалось надеяться на быстроту Генкиных ног, которому, если никого не остановит, ему придется бежать до КП. Артем попытался выяснить, куда они угодили. Это оказалось не ложбина, не яма со сгнившими бревнами и не овраг. Что это было, Тёма выяснить не успел. Почему-то очень быстро вернулся Генка, возбужденный и перепуганный, и сам на себя не похожий. Там, такое, — выпалил он, хватая раскаленный воздух ртом. «Что?» — уставился на него Артем. «Кто-то перевернулся. Или все собрались и уехали. Мне не до шуток. Пацаны, леса нет», — проблеял наводчик, заикаясь. «И танкодрома. Тут степь. Чего?» Не поверили Борис и Артем. «Ты что, перегрелся? Как это?» «Не знаю. Там сражение». «Какое сражение? Может, хрономираж?» «Так, а ну успокойся и расскажи толком, что ты видел». Генка начал рассказывать, и парни медленно побледнели. «С Геннадием эта странная метаморфоза уже произошла. В принципе, розовощекий парень стал лицом белый как мел, глаза квадратные, взволнован, как никогда раньше. Ты ничего такого не ел, не курил?» — уточнил Артем. «Нет, я что и вы. По-моему, тут вокруг вообще война идет», — пробормотал наводчик. «Танковое сражение было недавно. Все поле в дыму, и что странно, замершие. Это как? Ты что несешь?» — вскинулся Борис. «Какая война? Доложи по форме», — приказал Тёма. Но парня как заклинило. «Самое настоящее», — затрясся он, — «Великое Отечественное, похоже. А на поле ничего не движется. Танки дымят еще, но ничего не рвется, и тихо как-то». «Какие танки?» — напрягся Борис. «Ты чего?» «Наши и немецкие. 34-ок немного. Вроде самоходки есть. Немецкие машины странные какие-то, не пантеры и тигры. Другие, конкретнее». Несмотря на жару, похолодел Тёма. «Что конкретнее?» «Там за этим леском все в дыму и огне, танки подбитые, пепел, трупы, гарь, смрад. Идемте, Сами посмотрите. Идем, посмотрим. Нервно бросил Тема. Борис, бросай все, нужно выяснить, что происходит. И вообще, где мы, и когда. Поэтому осторожно обходим уцелевший краешек леса, и глядим в оба. Чуть что, сразу на землю. Есть. Они выбрались наверх, прошли, забирая влево, и осторожно, выглянули из-за крайних деревьев. Да, действительно, все задымлено, огонь не чувствуется, только потому, что ветер дует от них. Что? Где? Когда происходит? Выдавил Борис. Боюсь даже предположить, прошептал Артем. Но, не кино же здесь снимают, где массовка, операторы. Хотя мы-то только повернули, не успели бы наехать киношники. Увлеченные открывшейся картиной, они не заметили, что реальность вокруг, словно бы немного подергивается, и как будто плавится. Над слегка холмистой степью, витает черный дым, видна опаленная, выгоревшая, перепаханная снарядами и бомбами, земля, повсюду искореженные и сгоревшие бронемашины. Но звуков активного сражения уже не слышно. Да и в небе, не слышно гула самолетов. Сражение явно откатилось, заметны только свежие его следы. И бронетехники слишком много даже для кино, времен конца СССР. Где столько взять? Вот, пробормотал Генка, я вроде не спятил. Все настоящее. Лучше бы было бутафорским, протянул Борис, и до боли закусил губу, все происходящее, не укладывалось в голове. Так, огибаем край, и сразу в кусты, распорядился Артем, и три веселых друга, вышли из лесополосы, почти крадучись. Глава первая. Отчаянное положение. Обогнули балку по левому краю, затем снова спрятались среди деревьев. Отсюда было хорошо видно, действительно часть леса и танкодром отсутствуют, вместо них почти бескрайняя равнина, а точнее степь или поле. Поля боя. И с первого взгляда становилось понятно, это не бутафория, не муляж и не съемки для документальных и художественных фильмов. Хроновыверт, про боевитков времени, протянул Тема, шиздец какой-то. Он не был полным профаном в вопросах, касающихся времени, кое-что знал и помнил. Каждая точка пространства имеет свое время, с разницей в секунду, но иногда разбег может увеличиваться. На секунду, максимум минуту. Но не настолько же. Можно ходить каждый день по одному и тому же маршруты, и проходить его за разное время, но выигрывать только минуты. Одна и та же дорога бывает длиннее и короче, но ее проезд или прохождение занимает приблизительно то же время. И тут имеет место быть не разбег во времени, а что-то другое. Что-то, о чем даже подумать страшно. Дыхание у всех троих сперло. Казалось, не хватает воздуха, головы закружились, а перед глазами все поплыло. Пришлось судорожно сглатывать, чтобы отпустило. Мать моя женщина, мы, что провалились не только во враг, но и в прошлое. Как-то очень жалко, спросил Борис, нас забросило далеко назад по шкале времени. И что тогда делать? Как вернуться? Ему никто не ответил. Некоторое время, они просто молча, смотрели. Артем зачем-то посмотрел на часы, было начало 11-го, и он проговорил. Мы походу конкретно попали, братцы. Произошел временно-пространственный скачок назад. И хоть мозг и отказывается это принять, все яснее ясного. Но чтобы убедиться, что это не хрономираж, хотя и воняет, подползем, и все пощупаем. Думаешь, это что-то изменит? Спросил Генка, мы уже тут минут 10 топчемся, а ничто не развеивается. Проверить нужно это раз, и кое-чем разжиться, это два. Они осторожно приблизились к краю поля, забрались в кусты и осмотрелись чуть лучше. Явного движения не видно, похоже, ударная группировка фашистов прорвала здесь линию обороны и покатилась дальше, тесня советские войска. Артиллерийские позиции, где-то там вдалеке, их попросту вмяли в землю. Остатки пехотных батальонов отступили, и теперь здесь уже захваченная территория. Но команда зачистки и инженерные войска еще не подоспели, по крайней мере, в этой части громадного поля шевелений заметно не было. Огонь выжрал все, за исключением орудий на дальних позициях и некоторой бронетехники, разбросанной по всему громадному полю. «Давайте к вон той самоходке», — указал Артем, — «посмотрим из-за нее». Крадучись, они подскочили к сгоревшему и еще курящемуся дымом ближайшему танку, а от него к самоходке. Выглянули. Огонь уже отбушевал, выжег все, что горело. Взглядом открылась перепаханная взрывами степь. Воронки были не только от снарядов, но и от авиабомб, и теперь можно было восстановить предполагаемую картину боя. Судя по лежавшим то тут, то там трупам в комбинезонах и шлемах, экипажи вели бой, уже после того, как покинули горящие машины. А судя по пробоинам, в основном лобовым, здесь схлестнулись танковые бригады, одни атакующие, другие контратакующие. Одни пытались развить наступление и прорвать оборону, другие то ли останавливали их, то ли сами шли на прорыв. Ну и когда мы? Что за сражение? Подумал Артем, единичное, или развертывание операции. Что будем делать, командир? Пытаясь, чтобы голос звучал тихо, но слова были понятны, спросил Борис. Определяться нужно хочешь, не хочешь. Тема покрутил головой, снова осматривая место сражения, затем посмотрел на двух своих товарищей, окинул взглядом ближайшие метров 100, и ответил. Знать бы, какой тут сейчас год, и где мы вообще, на каком фронте. Для битвы за Броды, он напряг память, слишком поздно, или наоборот рано, отвечая, протянул тема, да и мы не там. Какой битвы? Переспросил Генка. За Броды, сдавленно ответил Артем, это было самое крупное танковое сражение 1941 года. Битва произошла в треугольнике городов Дубна, Луцк, Броды на западе Украины. Это было в дни операции «Барбаросса», когда немцы стремительно продвигались вдоль Восточного фронта. Но в названном треугольнике возникло столкновение. Бой длился 4 изнурительных дня и закончился громкой победой Германии и тяжелым отступлением наших. Вторая битва там была уже в 44-м, когда советская армия отвоевывала страну. Так что, скорее всего, мы в середине войны, в июле 43-го, на Курской дуге. И судя по всему, в начале гитлеровской операции «Цитадель» встряли мы, в общем. Нет, прошептал Генка, только не это. Тут же была конкретная мясорубка и бронедробилка, да и в небе тесно от самолетов. И если это только начало, немцы стремительно наступают. Скоро такой замес начнется. Ад придет в этих местах на поверхность, все пожрет огонь, все. Успокойся, тут нужен трезвый рассудок, иначе сгинем. Могло быть и хуже. Куда уже хуже. Месилова, тут такое будет, сравнить ни с чем. Могли угодить и в далекое прошлое, и совсем в дикие края, или сразу к нацистам в лапы, или оказаться посреди поля боя. Добавил Борис, уже немного отощевший от шока, а у нас из серьезного вооружения, только пулеметы боевыми заряжены. Броня помогла бы, но только уцелеть, а воевать как? Приснился бы нам писец. Вот-вот, криво усмехнулся тема, считай, повезло. Потому, придется нам, найти в этом раскладе, и свое место. А перед нами, точно не танковое поле, там была еще большая свала. Вон средние и легкие панциры, советские Т-70, а 34-к мало. Тигров вообще нет. Так что надо осмотреться, понять какое сегодня число по факту, и думать, что делать. Да что, сидеть тут, делать вылазки за водой и жратвой, и ждать переноса обратно, высказался Борис. А он будет? Цинично спросил Артем. И если да, то когда? В общем, так, для начала, попробуем вооружиться. Если фрицы сунутся в лес, чтобы было, чем отстреляться. Да и вообще, с оружием как-то уверенней. Еще нужны лопатки и пайк. Поэтому лезем в трех направлениях, метров на 30. По пути, каждый ползет и обыскивает трупы, и сразу назад. На всякий случай, обращайте внимание на форму, звание и рост наших соотечественников. И фляги. Немцев тоже осматривайте. Приступаем. И аккуратнее мне, все еще рвануть что-то может. Все ясно. Вопросы? Нет. Тогда приступаем. И они, ломая себя, перебарывая страх, брезгливость и мораль, принялись за мародерство. Помогли испуг, неясность ситуации и физическая нагрузка, помогшая отвлечься от панических мыслей. Не особо разбираясь в повадках разведчиков и диверсантов, они ползли, скрываясь за подбитой техникой, трупом, и в воронках Артем ползал, иногда умудряясь через пробоины в бортах и водительские люки, заглядывать внутрь бронетехники, выискивая что-то, чем можно копать и рубить. Не зная точного числа и времени, он не мог знать, когда дальше покатился фронт, и им следовало как можно быстрее убраться с поля боя. Через полчаса, ползание от трупа к трупу, постоянных замираний и рывков, постепенно тяжелее и изматываясь, они снова собрались вместе, у края лесополосы. прямо за первыми кустами и деревьями. Фух, выдохнули все трое, надо отдышаться. Потом осмотр. Меня конкретно перетрусило, пожаловался Генка, думал не смогу. Ты такой не один, буркнул Борис. Я тоже не слабо струхнул. Хорош стонать, давайте углубимся чуть дальше и подведем итоги вылазки, через время проговорил Артем. Они с минуту озирались, высматривая движение, затем принялись за разбор добычи. 3 парабеллума, ППШ и 2 МР-40, 2 фляги, лопатка, ножи и 3 ксивы. Неплохо. И что нам это дает? Задал вопрос Геннадий, еще не осознавший реалии. Оружие, на случай встречи с немцами-пехотинцами. Удостоверение, если их чуть припалить, это если с красноармейцами столкнемся. Артем быстро просмотрел документы, все солдатские книжки, сержантские. Тем лучше, в офицеры лучше не лезть. Меньше спроса и вопросов. Он сунул каждому, предназначавшееся тому удостоверение. Артем стал сержантом танковой роты, Николаем Петровичем Заречным. Борис, сержантом Иваном Сидоровичем Бирюковым. А Гена, сержантом Григорием Семеновичем Будко. Изучаем, кто, кем станет. Левые нижние края, лучше обжечь. Мысли Артема запрыгали лихорадочно, но вскоре одна из них вытеснила все остальные. Если они каким-то невероятным образом попали в прошлый век, перенеслись вместе с танком во времена ВОВ, то как здесь уцелеть, как выжить и не быть взятыми под стражу, обвиненными непонятно в чем, и быть расстрелянными. Назад пути не было, а значит, нужно было как-то приспособиться, не попасть ни в плен, ни в НКВД. Ну как, командир, что первым делом будем делать? Поинтересовался Борис. Изучать местность, ответил Тема. И поскольку назад дороги нет, начнем приспосабливаться здесь. Судя по всему, сейчас начало операции «Цитадель» фашисты успешно прорываются, значит где-то первые числа июля 43-го, это я помню. Но вот, про дальнейшее развитие событий, скажу мало. Отсюда, началось движение на запад, наступил переломный момент в войне, это да, но когда, где именно и как, что-то забылось. Сражение под Прохоровкой, напомнил Гена. Самая грандиозная танковая баталия, до него еще минимум 7 дней, и мы явно не там. Вопрос, где мы? Нужно раздобыть карту, выяснить число, и все это время скрываться, хоть патрули тут пока и не шарят, но мы явно на захваченной немцами территории. Основная масса их бронетанковых войск, похоже, пронеслась дальше и поперла вперед. Вторая волна еще не подошла, нашу оборону смяли, поэтому мы как бы на агонизирующей зоне, ее все еще потухло, не все умерли, и что-то может продолжать взрываться. Что тогда делаем? Может залезть в какой-нибудь сравнительно целый танк и бабахнуть по фашистам? Спросил Геннадий. Так и до завтра не протянем, ответил Артем, поступим по-другому. Во-первых, замаскируем ласточку, подрывать ее, или ездить на ней никак невозможно. Это первостепенная задача. Во-вторых, нужно раздобыть советское обмундирование и обувь. В-третьих, нам понадобится провиант. Но это все поэтапно. А пока, один в дозоре, двое окапывают ласточку. Остается Борис, он уже накопался, пусть передохнет. Держи, вот бинокль прихватил. Наблюдай. И оставив механика-водителя одного, Артем с Геннадием, прихватив часть трофеев с собой, направились к ласточке. Работы, как говорится, был непочатый край. Первая ходка, к месту переноса, ввергла в новый шок, их танк оказался не во враге, а в огромной воронке. Ни хрена себе, вырвалось у Генки, это что же за бомба такая сюда угодила? Не знаю, может 500-ка или что-то побольше и потяжелее. Форма у воронки странная. Воронка действительно была широкой и глубокой, а края ее гладкими, слегка оплавленными, и с крутыми склонами. Странный такой котлованчик. Вон, оказывается, в чем дело, протянул Геннадий, мы провалились в огромную воронку, за годы заросшую, а не в буерак, и сейчас, ей не больше дня, и танк почти по центру, да, не выехать, может оно и к лучшему, что ж, легче будет маскировать, заметил Артем, а пока, складываем все рядом с краем, они без разбору свалили все в кучу, оставили при себе только пистолеты, и взялись за лопаты, была уже вторая половина дня, но было еще светло и жарко, пот потек почти сразу, а тратить воду на ополаскивание было крайне неразумно. Запомнив для начала только присвоенные себе Имена погибших собратьев, танкисты, стали перебрасываться ими, включая в каждую фразу, во время работы. Работали, словно озверев, свыкаясь с мыслями о своей незавидной участи. Так пока стесывали землю, да окапывали танк, немного и попривыкли. Затем Гена сменил Бориса, и все повторилось. К половине шестого, в дозор, отправился Артем, а парни начали срубать да ломать ветки с деревьев, заготавливая маскировку. Он вернулся на место лёжки дозорных, устроился поудобней и принялся рассматривать поля боя, не веря, что оно все еще недвижимо. Словно застыло все, кроме движения воздушных масс. Затем вспомнил передачу, виденную по телевизору, в отпуске. В ней говорилось, что как и у точек пространства, есть свое время, так и у времени, точки пространства. И в этих точках оно словно останавливается, и неважно, сколько календарных лет прошло, там всегда один период. Может и здесь так. Они въехали в подобную зону, и выехать можно только пройдя, через лабиринт событий, через Курскую битву, и неважно, на каком ее фасе. Главное вернуться сюда. Может нужно кого-то спасти, или наоборот убить. Как это выяснить? Им нужно не просто забраться в какой-то уцелевший танк и начать вести огонь по фашистам. Это безрассудно и бессмысленно. Им нужен бой на советской стороне. Но в бой просто так не войдешь. Нужен план, и в первой его фазе нам нужно избавиться от своей формы. Думал тема, значит нужно подобрать трупы наших соотечественников, подходящих нам размеров. Ведь ничто в нашем облике не должно вызывать подозрения, а учитывая ситуацию, нужно предусмотреть все. А он не стратег.